Селине вздохнула и села обратно в кресло. «Мы все еще не знаем, кто передал Остину состав», — сказала она, — «но он был профессионально приготовлен. Яд не должен был убить Рома, но должен был оказать глубокое воздействие, лишить воли и сил. Поэтому я полагаю, что Ром все еще нужен им живым». Алвард Рейн задумчиво провел пальцем по листу. «Если за этим стоят санцерожденные», — сказал он, глядя на нас, — «то либо кто-то хочет войны, либо она уже началась. Просто мы были слишком заняты, добывая для всего города Ноктиум, чтобы это заметить». Глава 11. «Если бы кто-нибудь сказал мне луну назад, что я буду сидеть на экзамене по теории государственного и магического права, я бы рассмеялся, или ударил, в зависимости от настроения. Тогда я толком ничего не знал ни о кланах, ни о званиях, ни даже о существовании лунных стражей. Зато теперь сидел в залитом бледным светом амфитеатре, рядом с Элвиной Трейн, и пытался не думать, что будет, если я провалю это испытание. Нет, сдать нужно, и сдать хорошо. Ночной клан нужен мне, чтобы добыть информацию, а я нужен ему, хотя бы для того, чтобы побесить санцерожденных». «Ты снова жуешь край пера», — шепнула Элвина с улыбкой. Я взглянул на инструмент. Перо слегка затупилось после развернутых ответов на вопросы, но еще поживет. Эти перья тоже были необычными. Их собирали в диких землях, затем очищали и стабилизировали. Для работы с магическими чернилами требовались именно перья магических птиц, измененных. А обитали они преимущественно вдали от города. Это вообще законно, спрашивать про параграфы, которых нет в открытых источниках. Покачал головой я. Это называется проверка на гибкость мышления, с легкой усмешкой ответила она. Или подстава. К тебе особое отношение, Ром, и спрос выше. Аудитория напоминала арену. Рекруты сидели рядами на разных уровнях. В центре, возвышение с полупрозрачным экраном, на котором вспыхивали вопросы. За нами следили три магистра и из пяток наставников. Одна из них, магистр Лин, ускалицая женщина в черно-синей мантии, то и дело буравила меня взглядом. Я уже видел, как она выгнала беднягу, неправильно сославшегося на указ 573. Я снова прочитал свой билет. Вопрос третий. Допустимо ли применение неутвержденных артефактов из диких земель в рамках исполнения клановых обязанностей? Допустимо ли? Я краем глаза посмотрел на Элвину. Та не подала виду. Я наморщил лоб и перебрал варианты. Закон, штука коварная, как и преподаватели. Написал ответ. Через 5 вопросов я начал чувствовать, что поплыл. У меня хорошо варила голова, но выучить за один лунный цикл то, что здесь изучали годами, задача со звездочкой. Конечно, я не вылезал из библиотеки и архивов, но и вопросы здесь были каверзные. Элвина заметила это. Ее локоть легко коснулся моего, как будто по ошибке. На 10-й, ответ, запрещено указом номер 308, шепнула она. Я коротко кивнул в знак благодарности, а Элвина тут же отодвинулась от меня. По рядам снова принялись расхаживать наставники. Финальный вопрос звучал почти издевательски. Назовите обстоятельства, при которых можно обойти тройное ограничение при задержании мага в верхнем круге Альбигара. Тройное ограничение, я видел этот термин в архиве. Один раз, случайно, когда искал список запрещенных комбинаций артефактов. Ну ладно, писал быстро, вспоминал структуру документа. Если я все верно понял, то тройное ограничение касалось безопасности горожан, а верхним кругом, собственно, именовался центр города. Я сослался на внутренний указ Совета Альбигара, добавил примечание из судебной практики. Этого должно было хватить. Время, произнес один из магистров. Ответы будут проверены в течение 6 часов. Все получат уведомление о результатах позже. Рекруты начали расходиться. Сдавали работы магистрам и торопливо выбегали из аудитории. Я медлил, перепроверяя свои ответы. Элвина подождала. Когда мы вышли в коридор, она впервые с начала дня улыбнулась открыто. «Ты удивил меня, надеюсь, в хорошем смысле, в лучшем, особенно с тем примером из практики канцелярии городского совета. Это было неочевидно. Оказывается, ты глубоко зарылся в архивы. Значит, ты все время подглядывала в мои ответы?» Улыбнулся я. Девушка немного смутилась, не смогла удержаться. Да и как я могла позволить самому успешному кандидату в лунные стражи провалиться на столь скучной дисциплине, как право? Мы прошли дальше по коридору, чтобы не шуметь, в соседних залах наши товарищи тоже отдувались по другим дисциплинам. Я чувствовал, что между нами что-то поменялось после того, как Элвина сдала Остина. Чуть меньше отчуждения. чуть больше доверия, или игры в доверие, что, по сути, одно и то же, если ты, сильный, но безродный чужак, почему ты вообще мне помогаешь, спросил я, замедлив шаг, потому что ты слишком важен для клана, чтобы завалить теорию, и, она на секунду замолчала, потому что мне не все равно, вот это уже не походило на простую игру, я замер, она обошла меня и, не оборачиваясь, бросила через плечо, но твоя подружка, конечно, будет иного мнения, не увиливай, Элвина, почему ты сдала Астина, он, сын барона, ты, родственница магистра, Илье, тоже элита, вас объединяет история клана и место ваших семей в нем, так зачем ты решила поссориться с себе подобным, она не сразу ответила, сделала несколько шагов, молча разглядывая стену, потом остановилась, повернулась и уставилась мне прямо в глаза. Потому что Остин перешел черту, не ему решать, кому место в клане, а кому, нет, и даже не его отцу, это решают лишь герцог и его советники, и раз герцог Варин посчитал тебя важным и достойным занять место в клане, то это так и есть, она улыбнулась, снова этой хищной улыбкой, и, кроме того, ты просто мне нравишься, я моргнул и принял смущенный вид, в каком смысле, нравлюсь, думаю, ты и сам все понимаешь, сила, тень, загадочное происхождение и обаяние, такое сочетание интригует. Я чувствовал, как у меня напряглись плечи. Привычка. Когда кто-то подходил слишком близко, я ждал удара. Элвина же просто стояла и смотрела, не отводя глаз. Ни высокомерия, ни лести, только холодная решимость. Лия считает, что ты шпионишь за мной, сказал я. Разумеется, я дочь мастера Трейна, внучатая племянница магистра Трейна и правнучка советника Трейна. Кем мне еще быть? И, я сделал приглашающий жест, я не шпионю, но даже если бы и шпионила для семьи, то, конечно же, не призналась бы, просто Лия слишком ревностно охраняет свою добычу, я широко улыбнулся, вот, значит, кем вы меня считаете, дамы, добычей, ну, некоторые непрочно тебя поохотятся, а ты, Эл, я сбавил шаг, она лишь метнула на меня косой взгляд и отвернулась, чтобы я не заметил выражения ее лица, я предпочитаю сперва узнать о тебе побольше, тихо отозвалась девушка, но я люблю загадки, это правда, я хмыкнул, мы свернули в переход, где хранились наши сумки, Элвина остановилась у двери в свою ячейку, уже взялась за замок, но вдруг снова повернулась, будь осторожен, Ром, здесь все еще слишком много тех, кому выгодно, чтобы ты исчез, я, не из них, но и Остин, не единственный, кто может стать твоим врагом, и прежде чем я успел что-то сказать, она исчезла за дверью, оставив меня в коридоре, с вопросами, сомнениями и новым, неожиданным откровением, комната отдыха давно опустела, рекруты разошлись по библиотекам и тавернам, в зависимости от графика на завтрашний день и результатов экзаменов, за окнами тускло светился Альбигар, тяжелый, влажный, ночной, в этом городе даже воздух казался одушевленным, он словно шептал что-то, проносясь по аркам и кварталам, я сидел в кресле, развалившись как победитель, и праздновал заслуженный отдых. Самый трудный экзамен по теории был позади. В листе учета красовалось гордо и превосходно. Сейчас я хотел всего двух вещей, тишины и чайничка с горячим травяным настоем, но вместо этого получил Лию. Она появилась, как обычно, бесшумно, словно воплотилась из ночного тумана. Вошла, поставила кружку с чем-то пахучим на подоконник и осталась у окна, разглядывая острые башни. «Сдал», — сказала она, не глядя. «Право, и на высокий балл. Почти горжусь. Почти», — фыркнул я, откидываясь на спинку. «А где овации, слезы, восторженные крики? Ром, ты наш светоч, свет в тебе, пожалуй, можно заметить только в глазах. Когда злишься», — сухо отозвалась она и, наконец, повернулась. «Элвина, наверное, впечатлилась». «Опять ревнуешь?» – спросил я невинно, зная, еще успею об этом пожалеть. «Нет», – ответила Лия, сев напротив. Ее голос был слишком ровным. «Просто констатирую факт. Элвина из Трейнов – это одна из древнейших семей клана, потомки основателей. У них здесь все под наблюдением, от чайных ложек в столовой до подпольной продажи артефактов». Я усмехнулся. «Не слишком ли низко отправлять девушку из столь почтенной семьи следить за каким-то безродным?» Лия уставилась на меня и печально улыбнулась. «А ты думаешь, меня к тебе тоже просто так приставили? Так-так, это уже интересно». Ее взгляд был тяжелым, настороженным. «Зачем же ты со мной таскаешься?» «Да, мне поручили за тобой приглядывать. Я, «Твой старший товарищ», — объяснила Лия, — «не по возрасту, а по опыту. Моя задача — посвятить тебя в тонкости жизни нашего клана. Сначала, когда ты только стал простым рекрутом, мне поручили присматривать за тобой и помочь адаптироваться. И шпионить», — улыбнулся я. «Докладывать о твоем прогрессе», — отрезала Лия. Ей, кажется, претила сама мысль о том, что я мог считать ее шпионкой. «А сейчас, после того, как ты спас меня от той твари на вылазке, я уже и не знаю, кто за кем приглядывает. Если тебе интересно, докладываю ли я о своем общении с тобой, да, докладываю. Но что именно говорить, решаю сама. У меня нет желания сдавать тебя с потрохами и всеми твоими тайнами». Я криво улыбнулся. «И почему же?» «Потому что ты, мой друг и товарищ, ты необычный и смелый, это мне очень нравится. И я хочу, чтобы ты остался жив». Ее голос стал тише. «И самим собой, что бы это ни значило». Мы замолчали. За окнами завывал ветер. «К слову о твоих тайнах, я слышал о кристаллах памяти», — произнесла Лия вдруг. «Их можно найти на теневом рынке. Не всегда, не везде, но их иногда продают». Я чуть выпрямился. «Что за кристаллы?» «Артефакты из диких земель. Старые, очень старые. С их помощью вроде бы вытаскивают запертые воспоминания». Она сделала паузу. «Я никогда не видела таких артефактов, только читала о них. Они опасны, как и все, что приносят из диких земель. Но они несут в себе частицу древней магии, той, что была еще до столкновения или во время него». Внимательно выслушав ее, я кивнул. «Готов попробовать. Почему ты раньше не сказала об этих кристаллах? Это очень опасно, Ром. Грязный ноктиум, древняя магия, структуру которой мы все еще не изучили до конца. Это может плохо закончиться для всех нас». Я подался вперед. «Плевать на опасность. Я должен достать этот кристалл и попробовать его в деле». Лия обреченно вздохнула, словно так и знала, что меня не остановит ее предостережение. «Если хочешь, мы можем попробовать. Завтра ночью я узнаю, где будет теневой рынок. Он ведь каждый раз в новом месте». «Спасибо, Лия. Не уверена, что за это стоит благодарить». Я смотрел на нее, на эту упрямую, едкую, невозможную Лию, которая не боялась ни моего прошлого, ни моих теней и тайн. Только одну вещь она скрывала хуже, чем магистр Селине свои козыри – заботу. Ее было много, даже слишком. «Ты пойдешь со мной?» – спросил я. «Конечно. Кто еще спасет тебя, когда ты, как обычно, влезешь куда не надо?» Она усмехнулась, но в уголках глаз промелькнула тревога. «Только нужно выбраться тайком. Тебе все еще запрещено выходить за пределы кланового квартала. И уж тем более нам нельзя появляться на теневом рынке. Так что нужно выбраться, не привлекая внимания». Я рассмеялся. «О, поверь, мы с Хваном это устроим. Ночной Альбигар – это не просто тень дневного города. Это его искаженное подбрюшье, кривое отражение, где улицы порой даже меняют свое название в зависимости от времени суток. Я привык к вечернему мраку квартала лунорожденных, немного узнал окрестности, чернильную каплю, пару магазинов, пекарню. Но то, что мы увидели далеко за его пределами, показалось необычным даже мне». «Сюда», – прошептал Илья, ведя нас сквозь узкий проем между кирпичными зданиями. Хван шел позади, оглядываясь, словно ожидал, что за нами отправили слежку. Теневой рынок не имел адреса, его нельзя было найти, только быть приглашенным в нужное время. Не знаю, как Ли это удалось, но она получила координаты. Сегодня рынок разбили в трущобах, ниже центрального уровня, в старом квартале, где трещины в мостовой сияли синим, и из них прорастали ночные грибы. Воздух пах гарью и сушеными травами, от которых кружилась голова. Здесь жили небогатые сословия. Мимо проходили фигуры в плащах, лица были скрыты. Руки прижимали сумки с ценностями, чтобы защитить их от воришек. Ветер приносил ноктиумную пыль из пустыни, и она билась о стены магического купола над нашими головами. «Уверен, что это не обман и ты не пожалеешь», — спросил Хван, отдав мне мешочек с деньгами. «Держи. Здесь все, что было за патрули, переработки и ставки на твои победы. Вся моя доля». Я посмотрел на него. Этот жест меня тронул. Хван не был ровней Лии, Остину и Элвине. Не безродный, но по меркам клана, простак, и в деньгах всегда отчаянно нуждался. А сейчас этот парень, который знал-то меня всего несколько лунных циклов, был готов отдать все, что у него осталось, только для того, чтобы я попытался вспомнить свое прошлое. «Спасибо, Хван», — коротко сказал я. «Обязательно верну и никогда этого не забуду». «Вернешь, конечно», — буркнул он нарочито хмурясь. «Куда ты от меня денешься?» Мы шли мимо лавок, где торговали ожерельями из зубов твари, банками с неизвестной дрожащей слизью, пузырями с дыханием ноктиумных бурей масками, каждая будто смотрела на меня, зная больше, чем должна. Один продавец в рваной мантии продавал когти твари-близнецов, другой – настойки на их сердцах. Где-то на задворках плясал закованный в цепи фокусник, выпускающий изо рта тени в форме животных и фигур. Толпа была пестрая, опасная, подозрительная. Маги-отшельники, контрабандисты, алхимики, искатели, босяки. Над головами проплывали полупрозрачные теневые, закованные в кристаллы, живые артефакты. Ума не приложу, как все это безобразие смогли протащить через городские рамки. Продавца зовут Пайт. Он должен быть где-то здесь. Лия сжимала мой локоть чуть крепче, чем требовалось. Мне сказали, он старый, слепой и упрямый. Но с ним можно договориться, если правильно заинтересовать. Что-что, а вызывать интерес я умею, отозвался я. Иногда даже больше, чем следует, проворчал Хван. Я осклабился. Ладно тебе, на этом интересе ты уже заработал добрую сотню лунаров. И еще заработаешь, обещаю. Мы нашли торговца у стены, под порванным навесом. Старик сидел на корточках, окруженный ковриками, на которых лежали странные артефакты. Осколки зеркал, подсвеченные изнутри камни, окаменевшие перья, миниатюрные черепа каких-то животных. Его глаза были белыми, как молочный кварц. Он не смотрел, он слушал, будто улавливал сам воздух, колебания магии. «Ты, торговец Пайльд?» – спросил я. Старик уставился на нас невидящими глазами. «Смотря кто спрашивает», – проскрипел он. «Покупатель, который ищет нечто особенное». Продавец подался вперед, словно принюхивался. Я заметил, что на его руках были отметины, старые шрамы, какие я видел у тех, кто работал с грязным ноктиумом. «Мы ищем кристалл памяти», — произнесла Лия без лишних приветствий. «У вас такой есть?» Пайт не сразу ответил. Его губы шевелились, будто он шептался с кем-то невидимым. Затем медленно кивнул. «Есть. Один. Найден в окрестностях Большой Челюсти. Там все кричит до сих пор». Большой Челюстью звался ориентир в третьей группе секторов, относительно недалеко от того места, где меня нашли патрульные. Это была каменная гряда, напоминавшая, собственно, челюсть какого-то древнего гигантского животного. Потому и название такое. «Покажешь диковинку?» – спросил я. Пальт принялся шарить в тряпках, что были разложены вокруг него. Я заметил, как двое рослых громил в капюшонах оживились и приготовились ловить воришек, то есть нас. Затем торговец вытянул руку, и под его пальцами вспыхнул слабым светом продолговатый камень, похожий на застывшую каплю ртути, с внутренним пульсом, как у сердца. То, как он выглядит, не имеет значения, прошамкал Пайльд. Они всегда разные, черные, серебряные, розовые. Важна сила, что в них заключена, и магия, структура которой человеку пока что не ясна. Но свою работу эти камни делают, вспомнишь даже то, что хотел бы забыть навеки. «Цена?» – спросил я. Старик назвал сумму, от которой у меня оборвалось дыхание. «У нас нет столько», – сказал Хван. «Даже если я продам свою душу, а она, между прочим, хорошо сохранилась». Я шагнул ближе. Громилы положили руки на мечи и дернулись в мою сторону, но Пайльд жестом велел им остановиться. «Кто покупатель?» – спросил он, принюхиваясь, и уставился на меня белыми глазами. «Ты, я». Едва он навел на меня артефакт, как тот дрогнул, и забился в его кулаке, словно птица. Пальт замер. «Подожди», он приподнялся на руках. «Это ты?» «Нет, ты не». Он ткнул пальцем в пустоту передо мной. «Я чувствую, ты идешь иначе, как древние шли. Вокруг тебя ветер прошлого. Ты несешь магию, которой здесь давно нет. Потерянную, забытую, слишком сильную. Камень отреагировал на тебя. Сам». Я не знал, что ответить, но старик вдруг засмеялся тихо и грустно. «Бери за полцены», – прошептал он, – «остальное судьба взыщет, или не взыщет, тогда мне уже все равно, мне даже интересно, что ты вспомнишь». Я протянул руку и взял артефакт, он был холодным, будто его только что вытащили из ледяной, но внутри него теплилось нечто знакомое, как голос из сна, который ты уже забыл, но помнишь его тембр. «Спасибо», – сказал я, – «как заработаю?» «Принесу оставшуюся сумму. Бери так, я не хочу ссориться с твоей тенью, а твоя тень решила, что камень должен быть у тебя». Пальт отвернулся и принялся копаться в своих тряпках. Он больше не хотел нас видеть и ощущать, или не мог. Некоторые вещи, кажется, пугают даже тех, кто смотрит в бездну каждый день. Пора уходить», — тихо проговорила Лия. «До рассвета мало времени, нас хватится». Мы свернули обратно, в трущобы. Улицы казались уже не шумными, а напряженными. Лица стали реже, звуки — тише. Этим трущобы на нижних уровнях и были похожи на наш квартал. На рассвете жизнь здесь тоже замирала. Внешне, все самое интересное происходило ночью. Теневой рынок исчез за спиной, как дурной сон, яркий, тревожный, пропитанный странными запахами и взглядами. Мы шли быстро, стараясь не оборачиваться. Я спрятал кристалл памяти в потайной карман куртки и чувствовал, как от него по ткани расходится тихое, теплое покалывание. Он был живым, или почти. «Налево», — шепнула Лия. «Прямой путь к западной арке, за ней подъем к переходу. Главное, не привлекать внимания», — пробормотал Хван. «Ром, ты уж постарайся, не хватало еще с регулярной гвардией объясняться». Казалось, все идет гладко. Мы почти вышли из района. Шум рынка остался далеко позади, впереди лишь пустые переулки и полутемные проулки, где было слышно, как капала вода. И все равно я чувствовал, как напряжение сгущалось. Шаг, еще шаг, и тень отделилась от стены. Потом вторая, третья. Высокие, с капюшонами, в плащах, лиц не видно. Один, впереди, двое по бокам. Еще двое отрезали путь назад, пятеро, нет, шестеро. Тишина стояла такая, будто и сам город затаил дыхание. «Не бежать», — сказал я, едва слышно. Тень, которую я отбрасывал в свете тусклого фонаря, вытянулась, готовясь атаковать. «У нас нет с собой ничего ценного», — произнесла Лия вслух, глядя на одного из них. «Мы просто уходим». Тот, что стоял в центре, шагнул ближе. Его голос был хриплым, старческим, но в нем была сила. «Отдай артефакт, парень, он не для тебя». Глава 12. Я быстро прикидывал расклад сил. Трое, с одного края, двое, с другого. Неприметные плащи, закрытые лица, характерная пластика движений. Непрофессиональные воины, они явно не принадлежали к силовым отрядам кланов или города, но и не любители. «Отдай нам артефакт, и никто не пострадает», — хрипло произнес один из них, слегка наклонив голову. Он говорил не на диалекте какого-либо клана. Обычный уличный говор, какой часто встречался в низинах, кварталах для низких сословий. «Ночной патруль рядом», — заметила Лия ровным тоном, хотя я почувствовал, что она занервничала. «Не стоит доводить до нарушений, господа, вас отпустят не так мягко, как мы». «Мы быстро», — отозвался другой. «Просто отдайте кристаллу». «Вот и вся правда. Ни маги, ни агенты, ни санцерожденные. Просто уличная банда, прознавшая о редком артефакте. Кто-то слил им информацию о покупателе. Наверняка в закоулках теневого рынка болтались наблюдатели, которые следили за покупателями ценностей, а затем передавали данные вот таким господам за свою мелкую монету. Одного они не учли. Мы были не в форме ночного клана, да и артефактное оружие замаскировали под обыкновенное, и бандиты приняли нас за обычных горожан. «Очень зря. Что скажешь?» — шепнул мне Хван. «Эти господа не отступят». Я поднял голову. «Тогда, без церемоний». Моя тень рванулась первой, без приказа, уже по собственной воле. Она знала, что делать, а я лишь позволил ей свободно двигаться. Один из нападавших едва успел разжать губы для заклинания активации защитного артефакта, и его лицо встретилось с щупальцем тени. Она не просто сбила его с ног, а словно впитала его голос, оборвав магический поток на полуслове. Тень изогнулась, как чернильное копье, и швырнула противника в стену. «Фланги!» — выкрикнул я. Хван оказался быстрее. Его кулак встретился с солнечным сплетением ближайшего нападающего. Напарник того зашипел, но тут же получил удар локтем от Лии, в упор, под ребро. Она двигалась точно и резко, как будто тренировалась для этого момента всю жизнь. И, кажется, даже получала удовольствие от возможности отвести душу на тех, кто это заслужил. Я впервые видел ее такой, безжалостной в гневе. Снова тень. Я почувствовал, как она слилась с моей спиной, как будто наливала в мои кости дополнительную силу. Тыл был прикрыт. Я сделал шаг, и меня будто подхватила волна. Пространство между мной и следующим врагом сжалось, а затем распалось на чернильные брызги. Я оказался за его спиной. Что за? Кажется, только что я впервые применил фантомное перемещение, способность переместить за на некоторое расстояние за счет полной связи с тенью. Это было умение высшего ранга. Противник в серой хламиде не успел договорить. Я ударил его плечом, сбивая с равновесия, и тут же тень обвила его лодыжки, потянув вниз. Он рухнул, завывая. Лия добила его ударом рукояти ножа. «Шестеро на троих», — выдохнула она и улыбнулась. «Хороший расклад, и в этот момент я почувствовал это. Внутри, там, где обычно пульсирует магия тени, вспыхнул другой ток, шершавый, холодный, древний, не похожий на то, чему меня обучали в клане. Кристалл у меня за пазухой будто загудел». Он отозвался, ответил. Я поднял ладонь, и тьма вытекла из нее сама. Это не была привычная мне тень. Это был осколок той магии, которую я не знал, но которая знала меня. Сгусток черноты врезался в уже потрепанную троицу, но все еще преграждавшую нам путь. Двое сразу упали. Один остался на коленях, держась за грудь. «Отходим», — бросил я. Убивать этих идиотов сейчас было не с руки. Лия кивнула. Хван прикрыл нас, пнув одного из уже не столь храбрых нападавших. Мы быстро свернули в соседний переулок и принялись подниматься на верхний уровень по узкой лестнице. «Их стоит сдать патрулю», — пробурчал Илья. «Наверняка мне не первые, кого они хотели ограбить. Мы и так уже слишком ярко себя проявили», — сказал я. «Пусть бегут, будет им уроком. Все равно не заявит на нас». Я поднялся на площадку, вскарабкался на парапет и уставился на полу недавнего боя. Один из бандитов поднялся и метнулся прочь, прихрамывая. Я проводил его взглядом, и все еще ощущал в груди отголосок древней силы. «Поторопимся», — сказал Хван. «У нас 10 минут до смены караула. В следующий, Далвин, а он меня не жалует. И дотошный, зараза». Мы побежали, и в каждом шаге я ощущал, как внутри меня что-то менялось. Тень двигалась рядом, не за спиной, на равных. Древняя часть меня. Мы выбрались из трущоб за час до рассвета, полусогнутыми от усталости и напряжения. Хван все еще ворчал, Лия молчала, а я прислушивался к тишине, к биению сердца, к странному эху, которое оставили во мне недавняя схватка и полное слияние с тенью. Мы пересекли верхний ярус, миновали несколько полуразрушенных лестниц, перебрались через водосточный канал, и, о чудо, никто нас не заметил. Смена караула еще не началась, а постовые явно занимались чем-то более увлекательным, чем слежка за старыми стенами. Мы благополучно перебрались через ограждение и уже почти добрались до казармы, когда я увидел ее, магистра Салине. Она стояла прямо перед воротами, словно знала, что мы появимся именно здесь и сейчас. Одетая в темное, без капюшона, волосы заплетены в строгую косу, губы поджаты, что не сулило ничего приятного. И как она вычислила? «Надеюсь, у вас была веская причина нарушить приказ», сказала она, когда мы приблизились. Голос ее был ледяным. «Или вы втроем просто решили устроить себе ночную экскурсию по канализационной эстетике трущоб?» Хван замер. Лия вздохнула. «Я увлечен архитектурой старых канализаций, магистр», — улыбнулся я. «Меня вообще тянет ко всему древнему. Но если серьезно, я попросил ребят показать мне теневой рынок». Салине не моргнула. «Зачем?» «Стало интересно посмотреть на диковинки из диких земель», — отозвался я, не особо и солгав. «Подумал, может, увижу что-нибудь особенное и вспомню. Виноват, госпожа магистр. И, если что, это я подбил сослуживцев. Наказывайте только меня». Женщина тяжело вздохнула и покачала головой. Я выдержал ее взгляд. Наверное, должен был почувствовать стыд или вину, но чувствовал только пульсацию в пальцах, отголосок той силы, которую я выпустил в переулке. Она еще звенела во мне, как натянутая струна. «К тому же мы действовали осторожно», — сказал я. «Нас не засекли даже свои». «Засекли», — сухо произнесла она. «Но не те, на кого вы думаете. Импульс в трущобах зарегистрирован в 4:45 по лунному времени. Уровень — резонирующий, сигнатура — очень схожа с твоей, Ром. Ни одна школа, ни одного клана не учит такому типу резонанса». Лия сжала губы, понимая, что мы вляпались. Хван сделал вид, что его вдруг заинтересовала форма кирпичной кладки слева от ворот. «Рекрут Илья, Хван», — сказала Салине, не оборачиваясь, — «возвращайтесь в казарму, чтобы я не видела вас до гонга. Ром, задержись». Они исчезли быстрее, чем успели выдохнуть спасибо. Но Лия с тревогой обернулась, явно волнуясь о том, что мне придется отвечать за всех троих нарушителей. «Я остался. Магистр отвела меня в сторону, под сень ночного виноградника, листья которого слегка сверкали в лунном свете. Мы оба знаем, что источником этого сигнала был ты», — сказала Салине, и ее голос вдруг стал тише, не мягче, но глубже. «Это магия древняя, как сам Альбигар, если не древнее. Я видела ее отголоски однажды, много лет спустя столкновения. Она уже тогда считалась утраченной и непригодной для изучения. Я молчал. «Не притворяйся, что не понимаешь, о чем речь», — Селине шагнула ближе. «Эта сила не принадлежит ни лунным, ни солнечным, ни пламенникам, ни пепельникам. И теперь, зафиксировано так близко, след оставлен. И поверь мне, Ром, его засекла не только я, но и все великие кланы». Я поднял голову. «Чего вы хотите от меня?» «Осторожности», — сказала она, — «и здравого смысла. Я не смогу прикрывать тебя вечно. Артефакты слежения есть у всех кланов, и на этих системах никто не экономит. Если хоть один из них идентифицирует источник, на тебя откроют самую настоящую охоту». «Уже открыли», — хмыкнул я. Она вскинула бровь, но не стала спорить. «Мы поговорим об этом позже», — заключила Селине. «А сейчас иди, спи до гонга, если сможешь. Завтра будет тяжело». Она развернулась и ушла, растворившись в полумраке. Я остался стоять. Пустой двор, зябкий ветер, эхо, шепчущее, пульсирующая память маги, которая не должна была проснуться. Селине должна была доложить о нашем грубом нарушении, но не сделала этого. Быть может, потому, что догадывалась, зачем я на самом деле отправился на теневой рынок. «Не самое уютное место для уединения», — сказал я, протянув руку Ли и помогая подняться. «Но самое тихое и безопасное. Здесь нас точно не найдут и не побеспокоят». Это был чердак старого полузаброшенного крыла «Глаз ночи». Когда-то это здание полностью принадлежало разведчикам клана, но потом их переселили в новое. С тех пор этот трехэтажный каменный дом служил складом для вещей, избавиться от которых у клана никак не доходили руки. Под ногами скрипели доски, а сквозняк никак не мог разогнать характерного запаха старья и затхлости. Да уж, местечко не самое романтичное. Ли огляделась в поисках удобного угла. «На крыше мне нравилось больше. На крыше нас легко заметит, да и ритуал там нормально не провести. Ветер сдует все бумаги». «Да знаю я», — отозвалась девушка. «Ладно, это всяко лучше, чем в подвале». Она прошла до стены, где было всего одно небольшое окошко. Там же оказались свалены какие-то ящики. Лия сняла плащ и постелила на импровизированные табуретки, затем взгромоздила на один из них небольшую сумку. «Я нашла все, что возможно, об этом кристалле памяти», — сказала она и неуверенно дернула плечами. «Но этого все равно мало для проведения полноценного ритуала». Я опустился на ящик напротив нее. «Значит, будет работать с тем, что есть. Это опасно, Ром. Артефакт мощный. Одна ошибка, и он может поджарить тебе мозги». «Тогда давай не ошибаться», — улыбнулся я. «К тому же мозги мне и так уже неплохо поджарили в диких землях. Вряд ли кристалл сделает хуже». Лия до зубного скрежета ответственно относилась вообще ко всему, что делала. Даже шнурки на ботинках завязывала на два узла, чтобы наверняка. А когда я попросил ее найти способ взаимодействия с кристаллом, она и вовсе на несколько дней пропала в библиотеках и архивах. И сейчас она ужасно нервничала. Боялась не справиться, ошибиться, подставить меня. За маленьким окошком размеренно дышал квартал лунорожденных. Я активировал небольшой магический светильник и настроил яркость на минимум. Нельзя, чтобы нас заметили и прервали во время ритуала. Впрочем, вряд ли кому-то пришло бы в голову искать нас с Лией здесь в наш законный выходной, а не, например, в капле или ночном кафе. Лия выложила несколько предметов из сумки и села, держа в руках лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. В свете артефакта она казалась особенно серьезной. «Готов?» — спросила она, не поднимая взгляда. «Да, так, что у нас по списку для ритуала?» Лия расположилась на полу рядом со мной, скрестив ноги, и раскладывала на дощатом полу бумажки, скопированные страницы из книги с грифом для третьего уровня. Каждую она вытащила из закрытого отдела библиотеки, куда проникла с ловкостью уличной кошки. Хотя, вероятно, помогли и связи ее отца. Об этом она предпочитала не говорить. «Здесь написано, что сначала кристаллу нужно очистить солью», – прошептала она. «Это я уже сделала. Потом следует добавить кровь владельца моей того, чьи воспоминания необходимо активировать. Хватит пары капель». Я вздохнул, достал нож и коротко полоснул по ладони. Кровь закапала на полированную поверхность кристалла памяти, полупрозрачный, с вкраплениями темно-фиолетовых прожилок. Он начал медленно пульсировать. Свет исходил изнутри, будто глубоко в нем мерцало чужое сердце. Лия посмотрела на меня с тревогой, но не вмешивалась. Ты не обязан. Обязан, отрезал я и коснулся кристалла пальцами. Говори, что делать. Первое, настройка. Центрируй поток. Глубокий вдох, выдох. Представь себя, не телом, а точкой. Вечером и утром. Между снами, между тенями. Лия читала, будто молитву. Второе, коснись артефакта и мысленно задай вопрос. Что ты хранишь? Закрой глаза. Ты должен соединиться с энергией кристалла, как с собственной тенью. Я дотронулся до кристалла. Он был холодным, но не мертвым. Мои пальцы будто провалились внутрь гладкой поверхности. И в следующее мгновение комната исчезла. И я, вместе с ней. Вокруг меня было поле боя. Над головой нависло небо, искаженное темными волнами ноктиума. Будто сама ткань реальности треснула. Я задрал голову и увидел два небесных светила. Одно, яркое, было скрыто пеленой дыма. И находилась далеко, где обычно, но второе, то, что я называл ржавым солнцем, сейчас вовсе им не было, оно нависло прямо над нами, заполняя собой почти все небо, сейчас оно не было ржавым, серое, холодное, словно мертвое. Приглядевшись, я увидел на нем очертания кратеров, гор, темные и светлые пятна, пояса света, часть меня, не понимаю, какая, знала это место. Это был не просто зависший в небе гигантский шар, это был дом. Когда-то, и от этого небесного тела к земле тянулись сотни нитей, темных, похожих на дым. Я пригляделся, нити дрожали и пульсировали, постоянно шевелились, и по ним на землю спускалось что-то. «Бегите за стены!» Я обернулся на голос. Передо мной возвышался разрушенный форт, стены из белого камня, чернота выжженной земли. Та самая крепость, я уже видел ее во сне. Крики, вонь крови, горелого мяса и раскаленного металла, под ногами, осколки доспехов и обугленные тела, людей, твари. Я держал в руках меч, не тень шаль, а другой, тяжелый, будто выкованный из самой тьмы. Взмах мечом, и лезвие вспыхнуло ледяным огнем. На моей груди болтался массивный медальон в форме звезды с 8 лучами. Центр медальона пульсировал, светился чужим ярко-синим светом, словно око. «Держать линию!» — закричал кто-то впереди. «Они прорываются!» Они сражались с тварями, и твари были повсюду. Сотни, тысячи, малых и крупных, человекоподобных и похожих на пауков, они волна за волной атаковали крепость. Они двигались слишком быстро, их силуэты расплывались, как дым. Я видел, как один из защитников, высокий парень с черной повязкой на лбу, был подхвачен в воздух и тут же разорван на части. Я поднял руку, и магия, не та, к которой я привык, вырвалась наружу. Она была темной, сырой, как земля после ливня. Она шептала слова, которых я не понимал, но которые казались такими знакомыми. Твари замерли, уставившись на меня блестящими черными глазами. Всего на миг я улыбнулся. Еще один взмах рукой, и они бросились на стены крепости. И тут все исчезло. Я едва успел вздохнуть, и видение сменилось. Теперь я лежал в пустыне. Земля подо мной была горячей, каменистой. Закатное небо окрасилось в золотисто-кровавые оттенки. Еще немного, и второе солнце сядет. Я был ранен и чувствовал, как подо мной остывал песок. Повсюду была кровь, моя и чужая. Я лежал на спине, пытаясь вдохнуть. Где-то рядом хрипел умирающий. Я скосил взгляд и немного разглядел его. Высокие скулы, длинные ресницы, темно-рыжие волосы, залитые кровью. Богатый белый с золотом мундир, тоже залитый кровью, золотой знак санцерожденных на груди. Его лицо, знакомое, очень, но память отказывалась подчиняться. Имя вертелось на кончике языка, но не вспоминалось. Он был мне близок, может, брат, может, больше. Я хорошо знал его. Трое других были изуродованы. Символика санцерожденных, изрезана, измята, сорвана. Тела были похожи на разбросанные в гигантской песочнице игрушки. Изувеченные, обожженные, разорванные. Между телами медленно бродила тварь. Высшая, не зверь, не просто магическое существо. Огромная, с хитиновым панцирем и крыльями из теней. Но когда она повернулась ко мне, я увидел глаза, словно человеческие. Зеленые, умные, полные печали. Она двигалась неторопливо, даже задумчиво, словно изучала в музее произведение искусства. Кха! Я попытался встать. Никак, паралич. Страх, нет, что-то сильнее, древнее. Что-то мешало мне дышать, и я с трудом приподнял голову. Из моей груди торчал какой-то кристалл, черный, пульсировавший тьмой. Я умирал. Меня разрывало от грязного ноктиума. Вдалеке была дорога. На ней бронированная повозка. По направлению к ней бежал человек, в белом плаще с эмблемой дневного клана. Лица я не видел, только мельтешение рук и ног. Он прыгнул внутрь и включил двигатель. Повозка сорвалась с места, оставив клубы пыли. «Предатель!» – прошептал я, но голос был чужим, слишком хриплым. Я попытался подняться, не смог, тело не слушалось, словно я уже был наполовину мертв. Тварь обернулась за звук и подошла ко мне, очень близко. Я почувствовал ее дыхание, глаза ее смотрели на меня с жалостью, а потом, она заговорила. Точнее, я услышал ее голос в своей голове. «Они привезли тебя сюда, чтобы убить, отдать на растерзание». Ее голос был как эхо в пещере, мужской и женский одновременно, как будто говорил весь мир. «Ну и кто после этого чудовище? Кто ты?» – прохрипел я, но ответа не последовало. Я вынырнул, как из воды, с хрипом. Не сразу понял, где оказался, и мотал головой, как встревоженная сова. Чердак, ночь, Лия, рядом, бледная. «Ром, она схватила меня. Ты был в кристалле дольше, чем должен был. Я думала, ты не очнешься». Я смотрел на свою руку. Пальцы дрожали от напряжения. На ладони, капля крови. Из носа, нет, просто слишком глубокий надрез на ладони. Лия тут же протянула мне флягу с водой. Я молча принял ее и жадно осушил. «Ты что-нибудь увидел?» Я моргнул. Сердце стучало так, будто я пробежал по всей стене Альбигара. Возможно ли то, что мне открылись воспоминания сразу двух людей? Лия удивленно моргнула. «Я не понимаю. Кристалл настраивается на кровь. Кровь – носитель энергии и ауры. Кристалл не может настроиться на двух разных людей». Я вспомнил битву за крепость, и лишь теперь в полной мере осознал, почему столкновение так называлось. Это было не просто столкновение, это было вторжение, и я каким-то образом получил память о тех событиях. «Ром, тебе нужно отдохнуть», — сказала Лия. «Что бы ты ни увидел, сначала нужно отдышаться». Я молча уставился на нее. Теперь я знал, что тот, кто бросил меня в пустыне, хотел меня убить, и он был из солнцерожденных. Осталось понять, кто именно. Я сел на полу. Пальцы все еще дрожали от контакта с кристаллом. Что-то царапнуло ладонь, и я опустил взгляд. Осколки. Артефакт раскололся на три больших и десятки мелких фрагментов, словно не выдержал давления, или того, что показал мне. «Все в порядке», — выдавил я сипло. «Твое представление о вечеринках становится все более пугающим», — мрачно отозвалась Лия и протянула мне руку, чтобы помочь подняться. Я не возражал. Мгновение, и я снова сидел на ящике, спиной к стене. Лия устроилась рядом, но с краю, осторожно. Мы молчали. «Да нормально все», — снова сказал я. «Неправда». Голова гудела, как от удара в висок. Лия не ответила, только положила ладонь на мою руку, не спрашивая, не требуя. «Что тебе показали?» Я вздохнул. Я видел пустыню, закат, кровь, тварь. Произносить слова было трудно. Я будто снова был там, и человека, из солнцерожденных, богато одетого, умершего. Я знал его, но не помню имени. Оно ускользает, как и многое другое. Лия кивнула, не перебивая. В этом было нечто странно утешительное, ее молчание. Как будто она давала мне пространство, в котором я мог дышать. Там была тварь, не просто существо из диких земель. Она смотрела, как человек, и я не мог двинуться. Был ранен, парализован. А один из наших, то есть, солнцерожденных, бежал. Белый плащ, бронированная повозка. Все это было совсем недавно. Думаю, это было во время исчезновения принцев. Теперь она повернулась ко мне всем корпусом. «То есть ты был в том отряде?» Я кивнул, медленно. «Да, но не понимаю, зачем, или почему. Это хоть что-то да объясняет», прошептала она. «Вот почему они хотят тебя вернуть. Но почему тогда не заявят о твоей принадлежности к их клану открыто? Если мое видение было правдивым, то вернуть они меня хотят именно за тем, чтобы убить. Потому что, вероятно, официально меня там не было», отозвался я и потянулся. «Иначе дело бы вели по-другому. А так, может, я выживший, которого никто не ожидал увидеть, или неудобный свидетель, или и то, и другое сразу». Лия сжала губы. «Я попытаюсь узнать. Мой отец, возможно, у него есть сведения, хоть что-то о той экспедиции». Я покачал головой. «Солнцерожденные не поделятся такими вещами. И все же я попробую», настаивала девушка. Мы замолчали. Потом Лия вдруг сказала: «Я не говорила тебе раньше, но моя мать была в Белом Утесе. Она участвовала в одной из экспедиций. Они искали древний металл, что-то, что могло бы помочь пламенникам ковать новое артефактное оружие. Она не вернулась, весь ее отряд не вернулся». Я обернулся к ней. Лия смотрела перед собой, в пустоту, и голос ее был ровным, почти бесцветным, так говорят о самых болезненных воспоминаниях. Я была ребенком и долго верила, что она вернется. Потом перестала, а потом, начала искать сама, в библиотеке, в архивах, в тех уголках, куда можно пролезть только тайком. Однажды я сама туда попаду, и найду то, что их убило. Значит, поэтому ты решила пойти в лунные стражи? Да, я не сказал ни слова, просто взял ее ладонь в свою, она не отняла. Я думаю, ты не просто так оказался здесь, сказала она тихо, не просто так прошел испытание, не просто так активировал кристалл. Все это связано, и с Белым утесом, и с твоим прошлым. Я посмотрел на нее, впервые, по-настоящему. Лия, произнес я, ее имя прозвучало мягко, почти как заклинание. Она слегка улыбнулась. Я не уйду, ни сейчас, ни завтра, если ты не попросишь. Я не попросил, и она осталась, до утра. Глава 13. Суд над Остином проходил в храме воинов, где обычно устраивали церемонии. Герцог Варин, в простых черных одеждах, сидел на возвышении с бесстрастным выражением лица. Он выступал не просто как судья, он был символом власти, иллюзии порядка в мире, где тени обретали волю. По бокам от него расположились два старших магистра и деловитый секретарь с теневым пером. Не думала, что будет официальный суд, доносились до меня шепотки. Можно было обойтись семейным наказанием. Наверное, герцог хочет устроить показательный процесс. Я сидел на отдельной скамье. Мои интересы представлял Тарин Сойер. Остин стоял в центре зала. Он держался как человек, которому велели признать вину, но не показали, как это правильно делается. По одну сторону от него, Элвина, по другую, трое рекрутов, вызванных в качестве свидетелей. «Рекрут Элвина Трейн», — произнес герцог, — «расскажи все, что ты видела». Девушка шагнула вперед, говорила четко, почти по-школьному, будто пересказывала доклад. Потом выступили еще двое свидетелей. Остин слушал молча, без попыток прервать или возразить. Я не ожидал от него речей в свое оправдание, он не был идиотом и понимал, что это будет выглядеть жалко. Но грош цена гордости, если она вырастала на такой гнилой почве. Барон Ривель, отец Остина, не стал защищать сына, но встретил обвинение с достоинством. Он просто сказал: «Мой сын опозорил дом, я не стану искать ему оправданий. Связь с агентами другого клана – это плевок в лицо всем нам и мне лично. Если потребуется, я приму наказание, как его отец, ибо это я воспитал предателя. Семья Ривель», он сделал паузу и понизил голос, подвела лунорожденных. Это прозвучало настолько драматично, что мне на секунду захотелось зааплодировать. Герцог откинулся в кресле и сцепил пальцы. «Я принимаю покаяние вашей семьи», — сказал он. «Остин, ты совершил поступок, несовместимый с доверием, оказанным тебе ночным кланом». В зале повисла тишина. Остин выпрямился и застыл, словно проглотил лом. Сейчас решалась его судьба. Герцог выдержал паузу, потом добавил: «Ты не будешь изгнан из клана, Остин Ривель, но отправишься в Форт Элун. Твой статус понижен до младшего рекрута. Ты начнешь заново, среди пепла и песка. Это вторая попытка, третьей не будет». По залу снова пронесся тихий ропот. Форт Элун – крайняя северная точка владения Эльбигара. Гигантское месторождение Ноктиума, которое недавно начали разрабатывать. Люди там всегда нужны, но для Остина ссылка в такое захолустье была крахом. Остин кивнул: «Благодарю. Семья Ривель также выплатит рекруту Рому 1000 лунаров за нанесенный ущерб», — добавил герцог. «Разумеется, господин», — склонил голову барон. «Семья Ривель признательна за оказанное милосердие». Сумма была весьма внушительная. На 5 лунаров можно было хорошо поужинать в капле. И хотя тратить мне было особо ни на что, приятно иметь накопление. К тому же я так и не заплатил торговцу остаток за кристалл памяти. Но сначала следовало отметить унижение Остина. Мы с Хваном сидели на плоской крыше одной из сторожевых башен, облокотившись на холодный парапет. У него был припрятан термос с каким-то травяным зельем, горьким, но согревающим. «Завтра», — лениво начал Хван, глядя вниз, — «второй этап». Я кивнул. Не потому, что забыл, просто не хотел разговаривать. Сражение с лунным стражем, настоящим. С теми, кто уже пару лет охраняет границу с дикими землями и не привык щадить. И, самое приятное, Хван повернулся ко мне с хитрой улыбкой: «Выбор по жребию. Может попасться кто угодно». «Чего и бойся», — отозвался я. Тень за моей спиной шевельнулась, потянулась, как ленивый зверь, и распласталась над крышей, словно драпировка. Хван глянул на нее и мотнул головой. «Вот к этому я никак не могу привыкнуть. У остальных тени как тени. У тебя боевая магическая сущность с замашками заботливого старшего брата». Я пожал плечами. «Не выбирал я ее. Просто срослись». «Срослись, говоришь?» Он покачал головой и отпил из термоса. «Ты не такой, как мы. В тебе живет что-то непонятное. Но знаешь что? Я все равно с тобой. Хоть ты меня и пугаешь до седых яиц». «Спасибо», — сказал я, тише, чем планировал. Мы немного помолчали. Под нами жил город. Где-то играла уличная музыка, кто-то ругался в переулке, кто-то влюблялся под фонарем. Пока я, непонятное, сидел здесь, с термосом и шевелящейся тенью, я смотрел на горизонт, в сторону диких земель, и думал, я вернусь туда, не как беглец, как охотник. «Ребята!» Голос Лии прозвучал позади. Она поднялась по лестнице и вынырнула на крышу. «Есть новости, Ром, думаю, тебе нужно это услышать». В ее глазах было напряжение. Судя по всему, она добыла какие-то важные сведения. «Помнишь твое видение про тела в пустыне?» Начала она, из другого клана. Она специально не упомянула санцерожденных, чтобы не болтать лишнего перед Хваном. Хван, кажется, понял, что разговор был не для лишних ушей, и засобирался на выход. «Подожду вас в столовой, не опаздывайте, пироги разберут». «Ага». Когда Хван скрылся, Лия встала рядом со мной и изо всех сил вцепилась в поручень. Я подслушал разговор в кабинете отца. Один из экспедиций, в которой пропали принцы, выжил. Он тайно вернулся в Альбигар. Об этом доложили шпионы из Серого Ордена. Я медленно повернулся к девушке. «Кто?» «Принц Фиор», выдохнула Лия. «Младший сын Доминуса Дневного Клана». Тень за моей спиной зашевелилась, будто уловила опасность. Я смотрел не на Лию, а куда-то сквозь нее. «Фиор», я вспомнил его. «Тот, в плаще. Тот, кто убегал к повозке от твари». Арена была похожа на кратер, выдолбленный в черном камне самой тенью. Круглая, глубокая, с высокими ступенчатыми стенами, она могла вместить добрую половину квартала, если бы те вдруг решили собраться и поболеть. Каменные трибуны были полны. Кто-то в рекрутской форме, кто-то в накидках с символами подразделений, кто-то явно прогулял патруль, чтобы посмотреть, как будущие страдальцы будут получать по шлему. Защитный купол светился красным, в этом освещении наши лица казались мертвенно-бледными, а доспехи отливали багровым. Идеально для драматического финала, или начала, смотря, с какой стороны смотреть. «Готовы?» Лия нервно теребила край плаща и делала вид, что изучает рисунок плит под ногами. Хван пытался шутить, но получалось у него как у тени на праздник урожая. Элвина выглядела спокойной, но ее напряжение выдавали поджатые губы. «А я ел яблоко, сорта «Темный советник», потому что если уж сегодня и предстояло получить по морде, то хотя бы на сытый желудок». «Рекруты, построиться». Тарин Сойер, облаченный в стандартную боевую броню лунных стражей, вышел в центр арены. Его тень вела себя подчеркнуто вежливо, лишь изредка вздрагивала, будто фыркая. Он держал в руках мешок. «Это второй этап ваших испытаний», — сказал он без пафоса. «Жеребьевка определит, с кем вы будете сражаться». Каждый из лунных стражей подошел и бросил в мешок камень со своим именем. Черные гладкие камешки падали с веселым стуком. Последним бросил камень сам Сойер, и Хван, заметив это, закашлялся. «Ох, не завидую я тому, кто на него нарвется, он же лютый». Когда последний провалился внутрь, Сойер встряхнул мешок. «Рекруты, подходите по одному, без суеты, без суеты». «Это он, видимо», — Лия говорил. Та шагнула вперед с таким волнением, как словно шла к алтарю. Рука дрогнула, когда она опустила ее внутрь. Девушка закрыла глаза, вытянула камень и прочитала. «Юрк Ной». Кто-то из зрителей присвистнул, кто-то тихо охнул. Юрк был не просто разведчиком, а одним из самых опасных в ранге полумесяц. Следующим вызвали Хвана. Тот шагнул в развалочку, улыбаясь всем и помахивая кому-то на трибунах. Залез в мешок, порылся. «Марна», — хмыкнул он, глядя на камень. «Хоть кто-то оценит мою ловкость». Страж Марна в ответ подняла бровь. Она была молодая, лет 20 с небольшим, но уже заслужила несколько звезд за убитых охотников. И молча перехватила артефактный меч покрепче, глядя на Хвана. Элвина вытащила имя без единой эмоции. Хотя, судя по тому, как дрогнула ее рука, все же ужасно переживала. «Георлан», — сказала она, — «отлично. Как раз давно не бывало в лазарете. Меня вызвали последним». Бросил огрызок в урну с 10 шагов и сунул руку в мешок. Там еще болтались несколько камней, и предугадать, кто именно мне попадется, было нельзя. Мешок встретил мою руку прохладой и металлическим шелестом. Камень лег в ладонь сам. «Тарин Сойер», — прочитал я и уставился на командира. Толпа на трибунах оживилась. Кто-то вскочил, кто-то засмеялся так, будто наконец поверил в судьбу. Хван, забыв, что сам скоро будет валяться на песке, тут же подсел ближе. «Принимаю ставки», — прошептал он. «Два лунара на поражение, пять на победу. А если я все-таки выживу?» — спросил я. «Обниму и проставлюсь в капле». Я хмыкнул. Сойер смотрел словно сквозь меня, словно уже видел, как я буду валяться, а потом вставать, а потом снова валяться. «Экзамен начинается», — объявил он. «Ваша задача — продержаться 3 минуты против стража. Бой завершается, если кандидат не может продолжать. Только боевое оружие. Ранения допустимы. Лекари готовы». «Куда они денутся?» — пробормотал Хван. «Сегодня будет жестко». Я посмотрел вверх, на трибуны. Кто-то уже делал ставки. Кто-то ел орехи и предвкушал веселое зрелище. А я собирался доказать, что и у безродных есть зубы. Первой вызвали Лию. Она взяла себя в руки и шла к центру арены спокойно, будто отправлялась не на бой с разведчиком лунных стражей, а на простую утреннюю тренировку. Спина прямая, волосы собраны в высокий узел, оружие, артефактное копье и короткий кинжал поблескивали в свете купола. Против нее вышел Юрк Ной, еще одна местная легенда. Его нельзя было назвать самым сильным, зато самым живучим, вполне. Специализация – вылазки в дальние секторы, где твари ходят группами и даже тень может не спасти. Оружие у него было простое, но коварное. Меч средней длины и артефактная сеть с зачарованными узлами. Приготовиться. Вызвать фантомы. Их тени материализовались почти одновременно. Тень Лии, тонкая, обтекаемая, как вуаль, уже кружила вокруг нее, то вытягиваясь в копье, то образуя щит. Тень Юрга, приземистая и угрюмая, как сам разведчик, плотной массой держалась за его спиной, готовая вырваться вперед. Бой начался. Юрк сразу взял инициативу. Все выглядело не так, как на показательных выступлениях. Нет, здесь проверяли реальные боевые навыки. Сначала Юрк метнул сеть. Тень Лии едва успела поднять заслон, и артефакт запутался в эфемерной паутине. Затем последовал удар мечом. Лия ловко отбила его копьем, развернулась, метнула кинжал, и тот отскочил от нагрудной защиты Юрга, но зато девушка развила дистанцию. «А она неплоха», — заметил кто-то за моей спиной. «Еще бы, в их роду много достойных воинов». Я молчал, знал, что Лия не выиграет. Но здесь главным было не проиграть. Копье прошлось по воздуху, вскользь задевая тень противника, и тут же вернулась в оборону. Лия танцевала. Каждый ее шаг был выверен, как будто она репетировала этот бой всю жизнь. Юрк наседал, без эмоций, но настойчиво. Секунда, удар. Полсекунды, сеть. Защита. Ответ. Перемещение. Копье. Защита. Тень. Время текло, и никто из них не делал фатальной ошибки. Но Юрк был сильнее и выносливее. Его удары тяжелели, защита становилась плотнее. За минуту до конца он захватил ее артефактное копье сетью и выдернул его. Лия осталась с кинжалом и тенью. «Ну вот и все», — шепнул кто-то в конце шеренги. «Только не для Лии». Она не отступила. Швырнула кинжал, отвлекающий маневр. Подняла тень, словно барьер. Выдержала натиск. И в этот момент пробили в гонг. «Остановить бой». Арена судорожно выдохнула. «Лия Артан, мои поздравления», — произнес магистр Изби. «Вы прошли второй экзамен». Когда вызвали Хвана, я хлопнул его по плечу. «Покажи им, как надо». Он шагнул на арену и вскинул меч. Новый артефактник, тонкий, почти изящный. В другой руке щит, напоминавший изогнутую линзу. Против него вышла Марна, лунная стражница, способная запугать одним взглядом любого рекрута. У нее не было ничего лишнего. Просто меч, просто тень и намерение отрубить все, что мешает. Бой начался стремительно. Хван пошел в атаку, не желая играть в оборону. Марна приняла удар, повернулась, ударила щитом, и ее тень едва не сбила с ног Хвана. Он удержался, ответил серией ударов, использовал магический всплеск, активировал щит, вспыхнул купол. Красиво, эффектно, но Марна явно не впечатлилась и начала атаковать стремительнее. Сначала ее тень взяла на себя бой с тенью Хвана. У моего товарища еще не был развит навык синхронной работы, и ему пришлось сосредоточиться на своем бое. Хван оказался на камнях, но быстро вскочил на ноги. Получил еще один удар, встал снова, почти держался. Пыль налипла на его лицо, Пот стекал за воротник. За секунду до финиша Марна вбила его меч в сочленение камней арены всего в шаге от головы Хвана. Он не смог встать. Я стиснул зубы. «Хван, увы», — произнес магистр. «Ты не продержался положенного времени». Когда он вернулся в строй, я посмотрел на него. Он улыбался. «Почти. Ты же знал, что я не пройду, да?» — спросил он. Догадывался. «И я знал, но надеялся на везение. Мне жаль, но, к моему удивлению, друг, кажется, не расстроился. Давай честно, Ром, лунные стражи для меня слишком круто, и я объективно не дотягиваю, но проверить свои способности и понять, чего я стою, хотелось, так что пойду в другое подразделение, и мы постоянно будем пресекаться». Я кивнул. Эльвина вышла следующей. Все ожидали магии, иллюзий, манипуляций с тенью, как подобает потомку магистров, но Эльвина, как оказалось, знала, что сюрпризы – основа победы. Ее противником был Георлан, разведчик с таким количеством шрамов, что карту диких земель можно было бы сверять по его лицу. Они начали с дистанции. Он проверял ее защиту. Она терпела и скорее даже поддавалась. Потом, внезапный рывок, Эльвина пошла в ближний бой. Сделала ставку на фехтование. «Ничего себе!» – хмыкнул Хван. «Я думал, у нее с этим так себе. Да, она уступала в силе, но в ловкости и хитрости – нет. Ее тень помогала отвлекать, создавать ложные образы, распыляя внимание противника. В какой-то момент она метнула свою тень в одну сторону, а сама пошла в другую. Геор инстинктивно последовал за тенью и получил по руке. Арена взвыла. 3 минуты, и она стояла на ногах, ни разу не упав. Эльвина Трейн, мои поздравления!» – кивнул магистр Изби. «И тут, следующий, Ром». Я шагнул вперед. Хван уже шептался с кем-то и задирал ставки. 10 лунаров на то, что выстоит. 15, если отрежет кусок плаща Сейра. Напряжение зрителей жгло мне затылок. Арена ждала, а моя тень уже шевелилась, с нетерпением. Все вокруг стихло. Хван подмигнул мне из строя рекрутов. Лия выглядела бледной, Эльвина, слишком спокойно. Значит, волновалась. А Тарин Сойер уже стоял на противоположной стороне арены. Он был спокоен, опасно спокоен. «Рекрут Ром», — произнес кто-то с трибуны, наверное, один из магистров. «Против командира лунных стражей Тарина Сойера. Время — 3 минуты. Правила — те же. Вы готовы?» «Конечно», — ответил я, стряхнув невидимую пылинку с плеча. Сойер не ответил, просто шагнул вперед, и в тот же миг земля дрогнула. Из его тени медленно поднялась другая, высокая, с длинными руками и без лица, живая, самостоятельная, голодная. Моя тень вышла сама, без зова. Она будто встрепенулась, почувствовав вызов, и растеклась по камням, как чернильный прилив. Мне не пришлось ничего объяснять, она знала, мы оба знали.